Фэл, Нью-Йорк, ноябрь 2017 года. Карли. Я рухнула на бетон. Острая боль пронзила мне спину и плечо, отдавая в грудь. Головой я ударилась о бетонное покрытие, отчего мои очки отлетели в сторону. Из легких у меня со свистом вышел воздух, и пару секунд я лежала, свернувшись калачиком, не в силах дышать. «Карли!» — раздался испуганный голос Ника. «Карли!» Я открыла рот. «Я в порядке. Вроде ничего не сломано». Но произнести эти слова вслух мне оказалось не под силу. Не получилось ни вытолкнуть из легких оставшийся в них воздух, ни глотнуть его. «Карли!» «Ник!» — кое-как выдавила я. Подо мной валялся какой-то мусор, листья, старые пивные банки и обертки от фастфуда. В темноте и без очков я почти ничего не видела. По всему телу, от затылка до копчика, пульсировала боль. Я глубоко вдохнула и попыталась снова. «Ник, я здесь!» Сверху, на краю бассейна, послышались его шаги. «Ты ранена? Тебе помочь?» В моей голове крутилась одна единственная мысль. О Каллуме Макрее, который убегал в лес и с каждой секундой становился все дальше. От осознания этого я ощутила жгучую, ослепительную ярость, какой не испытывала ни разу в жизни. Я даже представить себе не могла, что способна на такое чувство. «Догони его!» — крикнула я Нику. «Не упусти!» Должно быть, моя интонация убедила его в том, что я в состоянии позаботиться о себе сама, поскольку молодой человек выругался, после чего я услышала его тяжелые шаги по бетону. Интересно, сумеет ли Ник его поймать? И было ли у Каллума оружие, а у Ника его пистолет? «Да пошла ты, сука!» — раздался в моей голове голос Каллума. «Пошел ты сам, сучонок!» — прохрипела я в ответ, по-прежнему задыхаясь. Потом перевернулась на спину и огляделась. На затылке я нащупала шишку. Плечо ныло от боли, и когда я им подвигала, раздался такой омерзительный щелчок, что стало сразу ясно. Это вывих. Я вскрикнула сквозь стиснутые зубы, а потом, когда боль немного стихла, снова попыталась отдышаться. Основной удар пришелся на спину. Она болела вся, сверху донизу. Я принялась осторожно шарить вокруг себя руками, ища среди мусора и листьев свои очки. В сухой листве где-то в нескольких футах от меня прошуршали шаги. Я замерла. Поначалу у меня перед глазами все расплывалось. Затем краем глаза я увидела какое-то движущееся пятно. «Ник?» — спросила я. Молчание. Внезапно мне стало очень, очень холодно. Стараясь не упускать пятно из виду, я снова принялась искать очки. И вдруг послышался голос, тоненький и печальный, еле живой. «Мне нехорошо». От страха у меня пересохло во рту. Голос был точь-в-точь, как у того мальчика. Того самого, что я видела. Мальчика, который ударился головой о край этого бассейна и умер. Я снова попыталась нащупать очки. Они нашлись недалеко от меня. Я провела пальцами по оправе. Стекла расшатались, но были целы. Дрожащими руками я подняла очки. «Мне нехорошо», — повторил мальчик. Я медленно надела очки. Заставила себя обернуться. Он стоял в дальнем конце бассейна, одетый в шорты и футболку. Его тонкие руки и ноги казались совсем белыми в темноте. Мальчик смотрел прямо на меня. «Я...» Слова давались мне с трудом, но я себя заставила. «Мне надо идти». Он подошел ко мне, шурша листьями. Я быстро села, вся грязная и в синяках. Пошевелив ногой, услышала хруст битого стекла. Аккуратно потрогав бетон ладонями, я, наконец, опустила руки, приподнялась и попыталась встать, так быстро, как только могла, чувствуя острую боль во всем теле. Выбраться отсюда можно было только одним путем. По старой ржавой лестнице, свисавшей с края бассейна в дальнем углу. Я направилась к ней, но вдруг снова услышала за спиной шаги. «Мне нехорошо. Почему?» — спросил мальчик. От неожиданности я подскочила, но не остановилась. Я шла шаркая и прихрамывая, постепенно ускоряя шаг. На одежде, в волосах у меня остались грязь и листья. Наверное, вид у меня был как у какого-нибудь статиста в фильме про зомби, но я шла вперед, невзирая ни на что. Очень, очень медленно я поднялась по наклонному дну бассейна к более мелкой секции, туда, где висела лестница. «Мне очень жаль», — сказала я, не останавливаясь. «Но мне надо идти. Может, скоро тебе станет лучше». «Помоги мне, пожалуйста», — сказал мальчик. По-прежнему шурша листвой позади меня. «Я не могу», — почти прошептала я, очень напуганная. «Правда, не могу». «Помоги мне, пожалуйста». Когда я взялась за лестницу, она тревожно пошатнулась. За много десятилетий с тех пор, как бассейном пользовались в последний раз, болты креплений успели проржаветь чуть ли не в пыль. Я залезла по ней наверх и выбралась наружу. Стиснув зубы от боли, я хотела было побежать к ограде, но в последний момент все же не удержалась и глянула через плечо. Мальчик стоял у подножия лестницы и все так же наблюдал за мной. Развернувшись, я зашагала к мотелю, с трудом сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег. В той стороне, куда убежали Каллум и Ник, было тихо. Ни криков, ни выстрелов. Я потянулась в карман за мобильником, но потом вспомнила, что оставила его в машине, так как здесь не ловила связь. Нужно позвонить в полицию. Мои ключи лежали в кармане пальто, и в темноте я долго возилась с ними, пока, наконец, не открыла входную дверь. Потом включила верхний свет и обошла стойку ресепшена. Сняла трубку стационарного телефона. И вот наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, что кто-то перерезал телефонные провода. Кто-то, кто все еще находится в мотеле. «Заткнись!» — прохрипела я вслух, обращаясь к собственному чрезмерно активному воображению. «Это же не фильм ужасов!» И я была права. Из старой телефонной трубки раздался громкий и ровный гудок. Я набрала 911 и, пока ждала ответа, осмотрела себя при свете флуоресцентных ламп. Вся в грязи и старых листьях, на левом запястье кровавая ссадина, которую я даже не почувствовала. Мое тело умоляло меня опуститься в кресло, каким бы неудобным оно ни было. Но я боялась, что если сяду, то уже не смогу встать. Я пересказала оператору службы 911 все, что произошло в тот вечер. Как за мной следила, потом напал и столкнул в пустой бассейн человек по имени Каллум Макрей, и как мой друг Ник бросился за ним вслед. Диспетчер спросил, не ранена ли я? И я ответила, возможно, чувствуя, как по позвоночнику волнами разливается боль. Когда он спросил, могу ли я подождать на линии, пока он отправляет ко мне полицию и скорую помощь, я вдруг услышала приближающиеся шаги. Воздух заледенел, и в нос мне ударил резкий запах сигарет. «Мисс Кирк?» — переспросил оператор, не услышав ответа. «Вы здесь?» Шаги приближались. Уверенная поступь. Не мягкие теннисные туфли и не женская шпилька. Значит, мужчина. Я видела в воздухе собственное дыхание. «Мисс Кирк?» — снова позвал оператор. «Я не могу сейчас оставаться на линии. Мне стало стыдно, ведь он был ко мне так добр. Мне очень нужно идти». Едва я повесила трубку, в открытую дверь с улицы вошел мужчина. На нем были строгие брюки и длинное темное шерстяное пальто, начищенные до блеска ботинки. Белый, лет 35, чисто выбритый и с аккуратно причесанными темными волосами. Лицо самое обыкновенное, с правильными чертами. На шее виднелся узел галстука, спрятанного под застегнутым на все пуговицы пальто. В руках он держал небольшой старомодный чемодан. В нем было что-то настолько пугающее, что я едва не закричала. Он взглянул на меня. Я никак не могла разобрать цвета его глаз. То ли серые, то ли карие. Все детали его внешности, лицо, одежда, будто бы соскальзывали с него, как вода скатывается с маслянистой поверхности. Я моргнула, и на моих глазах выступили слезы. Желудок от ужаса сжался в комок. Пальцы онемели. В нос мне снова ударил тяжелый и едкий запах сигаретного дыма. «Я хотел бы снять номер», — сказал мужчина. Голос у него тоже был каким-то неопределенным. Как именно он звучит, я не могла понять. Как и того, был ли этот голос настоящим, или же я слышала его только у себя в голове. А потом до меня дошло. Даже не знаю, как. Передо мной Саймон Хесс. Может, лучше убежать? Или он только плод моего воображения? Чтобы добраться до двери, мне бы пришлось пройти мимо него. Что будет, если я подойду ближе? Он исчезнет, или, что будет намного хуже, я почувствую, что у него есть подобие живого тела? Нет, подойти к нему я не могла. Поэтому, пока он смотрел на меня, я замерла на месте. А потом он меня заметил. В этом я была уверена. «Могу ли я снять комнату?» — повторил он и вытянул ладонь. «Ключ». Он попросил ключ. Даже не подумав, я наклонилась и открыла ящик. Выбрала, не глядя, ключ и сжала его в ледяной руке. Мне было слишком страшно обойти стол и отдать ключ лично, поэтому я положила его на стол и отодвинула подальше от себя. Саймон Хесс постоял еще немного с протянутой рукой, а затем опустил ее. «Номер 209», — сказал он голосом, который был одновременно реальным и нереальным. «Дом, милый дом». Я посмотрела на стол и увидела на кожаной бирке ключа номер 209. «Спасибо», — сказал Хесс, после чего развернулся и вышел из комнаты. Я слышала, как его шаги удаляются по коридору к лестнице, а потом входная дверь громко хлопнула, и я подскочила на месте. Из моей груди вырвался испуганный всхлип. Свет погас. Где-то рядом в темноте закашлялся мужчина. Сквозь окошко в двери было видно, как снаружи померкла вывеска. «Бетти», — подумала я. Она была здесь, так же, как и ее убийца, которому я только что дала ключ от номера. Я обошла стол так быстро, как только могла. На пути к выходу я задела что-то плечом, что-то мягкое, похожее на паутину. Я бы закричала, но не было времени. Нужно было бежать. Я схватила дверную ручку, но не смогла ее повернуть. «Нет», — простонала я, дергая за нее снова и снова. «Нет, Бетти, нет, нет, нет!» Позади меня в темноте надрывно затрезвонил телефон. Я снова дернула ручку, и на этот раз она поддалась. Выскочив на тротуар, я несколько раз судорожно вдохнула и выдохнула, а затем помчалась к машине. На балконе одна за другой открывались двери. Света не было. За спиной у меня по-прежнему надрывался телефон. Добравшись до машины, я вдруг поняла, что ключей у меня нет. Они остались в офисе. «Нет», — повторила я. Казалось, это было единственное слово, которое я еще могу произнести. Когда я потянула за ручку, дверца машины открылась. Она была не заперта, но завести двигатель и уехать я бы все равно не смогла. Тем не менее, я прыгнула в салон. Все лучше, чем стоять в ожидании, что уготовила мне на вечер Бетти Грэхэм. Или Саймон Хесс. Или они оба. Я плюхнулась на водительское сиденье, но когда попыталась закрыть дверь, мне что-то помешало. Я ухватилась за нее обеими руками, потянула на себя, вскрикнув, потому что движение отдалось болью в без того ноющей спине, но так и не смогла закрыть. На пассажирском сиденье зазвонил мой телефон. Я подпрыгнула, и потные ладони соскользнули с дверной ручки. «Невозможно, ведь здесь не бывает сигнала!» И тем не менее телефон лежал экраном вверх, звонил и вибрировал. На дисплее высветилась «Ник». Отпустив дверь, я схватила телефон и поднесла к уху. «Ник!» — позвала я. «Ник!» Никто не ответил. Секунда тишины, и в трубке что-то щелкнуло. «Ник!» — крикнула я. Потом опять попыталась набрать его номер, но ничего у меня не вышло. Сигнала как не бывало. В машину через открытую дверь задувал ветер. По щекам у меня катились холодные слезы. Даже отсюда я слышала, как на ресепшене трезвонит телефон. Снова и снова, снова и снова. Я попыталась повторить вызов. Затем послышался рев автомобильного двигателя, и по гравию зашуршали шины. Отложив телефон, я увидела, как рядом с моей остановилась еще одна машина. Женщина за рулем. Я сразу ее узнала. И пусть прошло уже 35 лет, пусть ее волосы отросли до плеч и были спрятаны под вязаной шапочкой, я знала это лицо. Видела его так много раз, что не спутала бы ни с каким другим. Моя тетя Вив наклонилась и открыла пассажирскую дверь. «Садись, Карли», — сказала она. «Пора убираться отсюда».